Я знаю. Ты из-за него приехала? На ночь ты гляди. Из-за него, Игорь. У тебя с ним амуры, что ли, были? Амуров у меня с ним не было никогда. Но я его знала. Довольно хорошо. Особенно мы не дружили, он всегда очень занят. В Москве его не застать, и у меня дел полно. Но, тем не менее... Так ты из-за трупа приехала? Или все же из-за подозреваемого? Там подозреваемый как раз в вашем издательстве работает. Вот только теперь, когда необыкновенный полковник обыкновенным голосом произносит обыкновенные слова «подозреваемый» и «издательство», связав их друг с другом, еще и с нами, с Маней и со мной, весь нынешний вечер обретает реальность. Дело громкое. А будет еще громче, как только в телевизоре заблажат. На всю страну дело. Одно хорошо. Все на месте. Труп и злодей готовый. Так редко бывает. Это всем нам очень повезло. Ну, в смысле, искать никого не надо. Игорь, ты подожди. Ты чего приехала, Маня? Ты приехала мне сообщить, что этот ваш из издательства не виноват ни в чем? Не виноват. А ты откуда знаешь? Владимир Береговой, обыкновенный компьютерщик и самый обыкновенный в жизни, взял да и зарезал, или как его убили? Маня, что ты меня вот сейчас лечишь, а? Вот ты сию минуту чего от меня хочешь, а? Только не говори честного расследования. Не будет никакого честного расследования, поняла? И я тут ничего поделать не могу. Дело, считай, закрыто. Преступник пойман. Пойман с поличным. С поличным! Слушай, ваше высокоблагородие, ты ж никогда не был идиотом. Ты высот таких достиг, потому что не идиотничал никогда. И попусту никого не хватал, и во строк не кидал. Ну, ты тоже вроде не идиотка. Ты ж должна понимать, что к чему. Не будет твоему компьютерщику никакого снисхождения, пока тот, кто на самом деле убил Балашова, не придет и вместо него в КПЗ не сядет, поняла? То есть на самом деле Береговой Балашова не убивал? Я сказал, а ты слышала. Тогда говори как есть. Чаю хочется, страсть как. И вообще время позднее, пора по домам. Господи, что он делает? Почему суетиться? Кинул бумаги в портфель, подергал сейф, полил цветок остатками чая. Дамы, покиньте кабинет. У меня машина с той стороны. И неохота мне больно, чтобы видели меня в вашей замечательной цветущей компании. Пройдемся немножко. Можно бы в кафе, да там все свои. Такие же, как я. Конспираторы. А можно до угла дойти, там тоже кафе, но законспирированных меньше. Пошли до угла. Ну, значит, дела парня плохи. Что не он убил, всем понятно. Ни под какую подписку, расписку, записку до суда его никто не выпустит. Только если настоящего найдут. А искать особо никто не будет. Это по-тихому надо делать. Почему по-тихому? Потому что, по официальной версии, подруга Катя, преступник задержан и содержится под стражей. Чего искать? Вчерашний день? Но вы же сами говорите. Я? Жаль моя. Разве я сейчас что-нибудь говорю? Разве я хоть одно слово сейчас произнес? Я молчу. Гуляю я здесь только заради моциона. И так, чтобы водитель мой меня не засек и жене не вякнул, что я сразу двух красивых на улице подцепил. Ведь так дело обстоит, Манюнь? Истинно так, ваше высокоблагородие. Тогда, выходит, я дальше молчать стану. Не сходится там ничего. Ну вот как нарочно ничего не сходится. Этот компьютерщик обнаружил тело и прямым ходом в отделение попер. сделал 2 звонка с мобильного. Один в полицию, а второй приятелю. Сказал, что нашел тело и везет его в отделение. Приятель, журналюга, кстати, в отделение приехал чуть не раньше него. Шумел там, требовал адвокатов и всякого такого, но показания у него, слава тебе, Господи, взяли и под протокол записали. Согласно показаниям журналюги, подозреваемый звонил, чтобы сообщить, что пакет оставил, но дома никого нет. Все двери открыты и кругом пусто. Сам подозреваемый под протокол толдычил то же самое. Но все эти рассказки, Манюнечка, жаль моя, на поверку оказываются гнусной ложью и обманом следствия. Как так? Все это время в доме у Балашова были гости, что подтверждается камерами, которые в этом самом доме везде понатыканы. Никто никаких журналов не привозил. Веселились там вовсю, шумели, пели, плясали, хороводили. Все соседи слышали. Ждали Балашова, который должен был вот-вот подъехать. И не дождались. А на улицах камеры есть? В непростом золотом поселке. Умница ты моя. Есть камеры на въездах-выездах. На улицах раньше тоже вроде были. Но потом один конфуз у них там случится. Короче, нет на улицах камер. Короче, нет. А вот та камера, которая на въезде, машину компьютерщика зафиксировала. И номера ее у охраны были. Помощница Балашова звонила и предупреждала, что приедет курьер, привезет журналы. И номер машины указала. Он заехал, все честь по чести, а через 20 минут вылетел, как ошпаренный, и помчался в сторону Москвы. Где, я тебя спрашиваю, он все это время был и что делал, если журналы так и не привез? А он сам что говорит? Все то же самое и говорит. Был, говорит, в доме Балашова. Там, говорит, не застал никого. Оставил пакет и тю-тю. Да зачем врать, что дом пустой? Умница ты моя. То есть ты улавливаешь, что 20 минут эти он куда-то употребил. И похоже как раз на убиенного. И вот тут начинаются нестыковки. Не просто какие-нибудь. И? Что и? Если он его убивал в поселке, то где? Под чьим-нибудь чужим забором? А дальше вообще чертовщина, Манюнечка. Допустим, компьютерщик Балашова убил. Допустим, пистолет где-то сбросил. Допустим, труп в багажник запихал. Только вот главный вопрос современности остается. Зачем? Есть еще один главный вопрос современности. Если Береговой вот все это проделал, зачем сдаваться поехал? Вот это зачем, так зачем? А ты получается, что единственное логичное объяснение – та чушь собачья, которую он несет. Понимаешь? Ну, в поселке-то он был. Вот именно. Есть еще одна штука. Постой, дай угадаю. Береговой не знает, из чего был убит Балашов. Так? Хуже. Он не знает, как именно был убит Балашов. Все твердит про какую-то рану на голове. А убили выстрелом в сердце, почти в упор. Пороховых следов на одежде компьютерщика никаких. И если бы не громкое дело и не особый контроль, пришлось бы нам твоего приятеля выпускать без разговоров. Поняла, Манюнечка? Да. Так что, если хочешь спасать, спасай. Но меня в это дело не впутывай. Я тебе не помощник.